мы начинаем наш очередной урок из цикла «Шловец», номер 27. Шловея Сулам, страница 24, строчка 29. Мы находимся в статье, называемой «Коль Исраэль Ешлахем Хелек Лолам Аба». Всякий Израиль из Израиля есть у него часть, доля в будущем мире. На прошлом уроке, в последнем абзаце, он сказал, что даны были нам два союза, завета. Завет обрезания и завет Торы. Что благодаря им мы сможем прийти к заключению союза с Творцом, вере выше знания, что мы сможем делать все ради отдачи. Что значит это? Я помню два слова еще, маленьким такое пояснение. Что значит эти два союза? Бритмила, то есть обрезание, значит, что человек в своей духовной работе поднимается над парсой. Сначала он, как сказать, в Есоде поднимается, в самом Есоде он отрезает как бы нижнюю часть Есода от себя. Желание получить, которое, как сказать, природное желание получить. И затем этот Есод, он поднимается над парсой в Тиферет. И это называется выше знания. Келим. Та часть Келим, которая выше парса, называется выше знания. А то, что под парсой, называется ниже знания. Это все. А выше знания, то есть над парсой, когда души поднимаются в своей духовной работе, они поднимаются в Малхут. Малхут тоже поднимается выше парса, к Зейранпину. А там есть, там это есть место выше парса, есть место Зейранпина. Зейранпин — это Тора. Таким образом, изучением Торы и обрезанием, то есть, что он говорит, поднятием выше разума, таким образом, поднятием выше парсы, таким образом, а там выше парсы келим, отдачи. Таким образом, мы сможем делать все, как он говорит, ради отдачи. Понятно, что это такое? А не что-то другое, что природно кому-то принадлежит. 29. Везе фируш имло варати. Точка. Айн. Им они логая вара эт хайцот эх легагия лидей иштавут 30 ацура логая вэшарут лекабель этатов ваонек Шезегу холь матарат габрия легитива на неврагава точка 31. Вы им логаете мехин, это драхим, эх легагия лидей иштабуда цура. А злогаите царих ливро 32, это шамаем ваарец. И логаю ихолим лекабель шум того неабрия. Точка. Вайта холь габрия лело 33 тоелет килогая ми шагая яхоль леганот ми габрия. Точка. Вааль габрид газе шаса врит йоте ятеде Шило 34 тамут леолам. А я царих Авраам. Лазарто и барах. Точка. Везеинян шакадош баругу царих лазорло. Точка. Везе вехарати 35 имо абрит. Шегашем азарло, шиегело аяхолет, лалехет, лемала мигадат. 29, большая алинь, большой абзац. Здесь очень дает там очень четкие разъяснения. Везе фируш, и это пояснение. Цитата. Им ловарати, им ловрити. Тоже мы учили одна из часть его, часть из цитаты. Им ловрити, если бы не мой союз, завет. Точка. Гайну, то есть, им они логая вараете гайцот, если бы я не создал пути, дословно советы, пути, советы, можно сказать. Эх, легагия лидея штабута 30 ацура, как прийти, как достичь совпадения свойств по свойствам. Логаявая в шарудле капель это това он, тогда не было, было бы невозможно получить добро и наслаждение. Шезеву хольма тарата брия, лаитивна неврав, что это вся цель творения, чтобы делать добро творению. Точка. 31. Вы им логаите мехин это дворит, а это драхим. А если бы я не подготовил пути, эх легагия лидей штабут ацура, как достичь совпадения по свойствам? А злогаите царих ливро, это шамаем, это арци. Тогда Тогда не требовалось бы создать, тогда не нужно было бы создать, не требовалось бы создать небо и землю. Килогаю и холим лекабель шум товми обрия, ибо не смогли бы получить никак ничего, совершенно ничего из доброго, никакое добро, от творения. Точка. Вайта холя брия, и было бы тогда все творение, лило туэлет, бесполезным. Лило всегда это прибавляется к следующему. Без, и как без, отрицание. Без, польза, бесполезно. 33. Килога я миши, а я... Я холь леганот ми абрия, ибо не было бы того, кто мог бы наслаждаться от творения. Точка. Ва аль габрид газе, и на этот завет и этот союз, ша саврит ятет, который стал непоколебимым союзом, непоколебимым, здесь переводится, оно передается словом ятет, как кол, который забивается, когда, например, делают, строят палатки. А переводится, значит, как бы, как, который стал союзом непоколебимым. Шело 34 тамут леолам, что он не сокрушится никогда. А я царих Авраам лазратоид барах. Так вот, на этот союз, в этом союзе требовалось Аврааму помощь благословенного. Точка. Везе иньян шакадош бару царих лазорло. И это тот аспект, что святой благословен, он должен помочь ему. Точка. Везе вехарати 35 имога брит. И это то, что он сказал в Торе, Творец. Я заключил с ним союз. И заключил союз, будет карати. Я отрезал с ним союз. Когда отрезается, моя добавка, когда отрезается нечистая сила, как сказать, нечистые силы от Иссода, это есть союз. Плюс Тора. И я заключил с ним союз. 35 после запятой. Шашем Азарло, что Творец Авая помог ему. Шиелой Аяхолет лолехет лемалами адат, чтобы у него была возможность идти выше знания. Понятно, чтобы у него была возможность подняться над Парсой. А над Парсой это весь Парцуф у человека, где бы то ни было, потому что нет ничего в общем, чего нет в частном. Так вот, все мироздание в нем выше Парса, если взять все мироздание, так выше Парса, это называется Шамага Шамаем, небо. А под Парса называется земля. А сама Парса называется небосвод. Есть частности этих небосводов, то как есть сферо, то есть, то и небосходы есть. Но вот это, надо так видеть это. Не имеет значения. А у человека то же самое. Потому что мы не называем так, но у человека то же самое. Над Парсой это его небо. А под Парсой это его земля. Малхут. А над Парсой это там и Зейранпин. Это одно и то же совершенно. Говорят, увидеть небо. Вот это и есть увидеть небо. Подняться над Парсой, подняться на Бину, соединиться с Биной, значит, дойти увидеть небо. Над Парсой Зейранпин. Небо. Зейранпин называется небо. Только это описательным таким языком передается, что мы должны всегда видеть все, что мы и учим, любое наше дисциплину, которую мы учим в Лурианской Каббале, надо ее всегда внутри себя видеть, древо жизни, и соединять это все на древе жизни. Все, что мы учим. Так и все перевел, да? 36. Ува вода делемала мигадат. Ешле гавхинба гимель гавханот. Алеф. Шело маргиш шум хисарон баводато. Тридцать семь. Бихдей шиегело сорых лалехет лемала мегадат. 38. Бет шигу маргиш вихисроно элагу вихинат некива. Зот омерет ташаш кохо ки некива гайну. 39. Ше эйло хох лейт габер лалехет лемала мигадат. 40. Гимель. Гу нивхан левхинат захар. Точка. Зот омерет. Ше ешло хох гид габрут лалехет лемала мигадат. Возвращаемся. Строчка 36. Ува вода дела мала миадат, а в работе выше знания. Ешле гавхин ба гимель авханот. Необходимо выделить в ней три аспекта. Алф. Первый. Шалом аргиш шум хисарон бэвудато. Да, что он не ощущает абсолютно никакого недостатка в его работе духовной. 37. Бихдейши елот сорых лалехадамала мяда. Чтобы у него была потребность идти выше знания. 38. Бет. Второй аспект. Шигу маргиш бехисроно, что он ощущает свой хисарон, свою недостачу. Элагу бифхинат некейва, но он находится в состоянии некейва, в женском состоянии. Не имеет значения, никого не играет, не ссылается на женщину в нашем мире. Просто состояние некива женское, и в то же время некива значит отверстие. То есть пропускает себя, как бы пропускает, как бы, видишь, как женское значит отверстие, значит пропускает как бы из себя как бы течь дает, вместо того, чтобы быть колодцем, который и стены, и дно которого накрепко зацементированы, что ничего не пропускает, что он получает. Куда не пропускает? Не пропускает ниже себя в клипот. А бьет ключом вверх все, что может отразить тогда. Что значит не пропускает? Отражает свет тогда вверх. И тогда он может пропустить вниз. Дать. Это называется мужское. А женское называется, что пропускает, что еще дальше он объяснит. Многое, то есть он второй аспект, что он Перевод. Что он ощущает свой недостаток. Элагуви в хинатнике, но он в аспекте женского. Зотумерет, то есть ташешко хо хенекейва. Цитата такая есть. Что ослабила его сила, как у женщины. Гайну, то есть 39. Шеэйло хоэхли габер. То есть, что значит это? Что нет у него силы победить. Лалеха для малами адат, чтобы идти выше знания. Сорок. Гимель, третий аспект. Гунифхан лифхинат Захар. Он относится к аспекту мужскому Захар. Точка. Зотомерет, это значит, что ешло хох, что есть у него сила, гидгабрут, преодоление, лалехет ламалами адат, чтобы идти выше знания. 41. Он теперь начинает разбирать их. Сейчас видно по одну за ним эти аспекты. 41. Алеф. Лемашаль. Каше Адам роце лакум лифнот абокер. Лифнот бокер. У каше меорарим ото лакум. Яш лефамим шага Адам 42 шумея. Вело сам шум давар. Аль халев. Вело сим шум товар аля лев. Или сим. Умамших лишон. Ва аз эйн ми ши яргиш бехисрано. Мишум ше текев 43 гунирдам. Умимила אין לו זמן לחשוב בחסרונו. ומשום זה הוא עדיין לא נכנס בדרך אדם, בגדר אדם. 44. שניתן להבחין בין זכר לנקיבה, בין כי אדם הוא מלשון איש אדמה, היינו שהוא עובד את האדמה. 45. בכדי שייתן תבואה ופירות להחיות את האנשים. 41. Алеф дает нам пример. Алеф, значит, это первый аспект, он, очевидно, хочет нам продемонстрировать. Первый аспект — это когда человек не чувствует никакого хисарона, никакой недостачи. 41. Алеф. Первый аспект. Иллюстрация первого аспекта. Ламашаль, например, каше адам роце лакум лифнот бокер, когда человек хочет встать зарей. Ухаше меорерим ото лакум, и когда и пробуждают его, чтобы он встал. Каким образом? Любым образом. Занят ему по телефону или что другое. Чтобы поднять его. Ешь ли фамим? Иногда случается так. Шагадам 42 шумея. Что он слушает? Он берет трубку, например. И ему говорят: слушай, Петя, вставай. Он: да, хорошо. Он слушает. Вело сам шум давар аля лев. И он абсолютно ничего не прислушивается к этому. Сам сим давар — положить вещь на сердце. Такой, как говорится на святом языке. Прислушаться, то есть обратить внимание, заострить внимание. Оно на святом языке — положить вещь к сердцу. То есть вещь, которая он, о чем разговор идет, положить ее на сердце. Тоже здесь это можно разбирать много, это выражение. Абсолютно духовное. То есть он абсолютно не придает этому никакого внимания. Умамших лишен и продолжает спать. Точка. В аз эйн миш и яргиш бехисрону. И тогда нет того, кто бы ощутил в его недостатке. То есть, если он сам не ощущает свой недостаток, кто же еще тогда может ощутить его недостаток? А как можно куда-то подняться духовно, если нет недостатка? Куда можно получить свет, добро и наслаждение? Точка. Нет, запятая. 42, последние два слова. Мишум шетекев. 43, унирдам. Ибо тут же он глубоко засыпает. Умимейла эйн лозман лахашов бахисрано. И само собой разумеется автоматически, что нет в него времени, чтобы подумать о своем недостатке, о хисароне. Точка. Умишум зеху адайн ло нехнас багедр адам. И поэтому он еще, смотри, что он говорит, он еще не относится, он еще не входит, дословно, он еще не входит в определение человек. Человек. И что он говорит? Если нет хисарон, значит еще нет человека. Нет недостатка, человек не ощущает внутренность, нет внутренней недостатки, это еще не человек. 44. Шенитан легавхин бен захар леннекейва. То есть он еще не относится, или он еще не вошел в определение человека, чтобы возможно было различить между Захарлы и Кива, между мужской или женской стороной у него. Видишь, как, что он говорит? Потому что у человека есть и правая, и левая линия. Есть у него и мужская, и женская в себе. А когда нет у него недостачи, то у него не... Видела, что он... Понятно, что он сказал. У него левая — это женская, а правая — мужская, дающая. Вот это об этом он говорит. Всегда надо видеть древо жизни за тем, что мы изучаем. Сфероты, парцуха. У него, если нет недостачи, то у него нет, он только, у него одна линия. У него нету тогда вообще, если вообще есть такая линия. Значит, у него не может обнаружить, нельзя у него еще сделать разделение, как сказать, и у него обнаружить правую и левую, мужскую и женскую. Это что, о чем он говорит. А без мужской и женской — это еще не определение. Человек, у которого нету мужской и женской, это он не подпадает под определение человек. Что две должны быть, тогда есть человек. Понятно? Точка. Ки адам гумилашон иш адама. Смотри, что он говорит. Ибо человек, слово адам, смотри, адам. это оно из слова, происходит из слова Иш Адама, человек земли. Адама, видишь, земля Адама. И то же самое, только женского рода. Адам мужского, а Адама женская. Гайну, то есть, Шигу Овед, это Адама, то есть о, то, что он обрабатывает, человек, который обрабатывает землю. А что такое земля? Мы сказали, это нижняя часть парцуфа, да? То есть само, сами килим, килим получение. Килим отдача это над парса, килим получение это под парса. Только человек, который работает над своим килим, килим получение, это называется человек. А килим получения это его женская сторона. Вот он работает над ним. Он их обрабатывает, да. Пока он их поднимает, килим. Переворачивает килим отдачи. А потом он через среднюю линию из килим отдачи над парсой он передает через среднюю линию вниз. И женское тоже у него все получает. Получается, с неба идет, как бы с неба, с выше парса, идет дождь, который, да, дождь, солнце, все то, что дает жизненную силу его нижней части. 45. Бехдейше етен твуа. Он говорит, обрабатывает землю, теперь объясняет 45, чтобы она дала урожай, уферот и фрукты. То есть лахайот это анашим, чтобы поддержать жизнь людей. Следующий абзац. Везе шаях ломар рак бами шемаргиш хисроно гу матхиль лаводы гайну шитикен хисроно точка маше имкен 47. Беми, шело маргиш бехисроно, эй, меми ледабер, точка. Гайну, афилуши ягиду ло хисроно, эй, гушумея, точка. 48. Митаам, шеешло гарбе тируцим, альколь давар, точка. Умимейла эйнло маком летфила шашем язорло 49 шетихело гаяхолет лацет мегафраот габаот элав 46. Везеша яхломарак бамиши маргиш хисрано. И это возможно сказать только о том, шаях это относится. И это относительно, это относится к тому, чтобы сказать. Некрасивый русский, не важно. И это относится к тому, чтобы сказать. Так нельзя сказать, конечно, не так он, я просто сказал так. Но это можно сказать только о том, бами, шемаргиш хисроно, который, кто ощущает свой недостаток, хисарон. Что он работает над собой. Гуматхила, вот он начинает работать. Гайну детакен хисроно, такую, исправлять свой хисарон. А что же иначе, какая работа может быть у человека, если он не знает, не ощущает свой недостаток. Точка. 46 после точки. Маши имкен 47 бэми шеломар гишбех исрану. В противоположность тому, кто не ощущает свой недостаток. Эйми милый дабер, не о ком говорить. Точка. Гайну, то есть афилушу ягиду лох и сроно, даже если ему расскажут о его недостатке, эйнгу шумея, он не слушает. Точка. 48. Мита амши ешло гарбет и руци вальколя давар. По причине того, что у него есть много объяснений, разных объяснений на каждую вещь. 47. 48 после точки. Уми мейла эйн лома комлет фила. Видишь, что он говорит? И, конечно же, автоматически, само собой разумеется, что нет у него места на молитву. Шашем я зорло, чтобы Творец помог ему. Шитиге лога я холет, чтобы была бы у него возможность. Лацет меа фраот хабаот элав, чтобы выйти из помех, которые к нему приходят. Он не ощущает своего недостатка. Может даже получиться так, что он ощущает, что он себя плохо ощущает. Ему бы говорят что-то, делай так и так, а он плохо себя ощущает, потому что он хочет делать так, как он хочет, как ему нравится. Но лишь бы так делать, чтобы ему было хорошо и приятно, и чтобы не надо было работать. Просто что-то там лепетать, что-то так, как будто бы молитва, чтобы психологически. Ему хорошо, и все, и тихо, и не трогай его, не трогайте. У него нет, я не ощущаю этого особенного, не ощущает никакого недостатка хисарон. А вот когда ему указывают на его хисарон, а он не слушает. Говорит, что мне нехорошо, и так и далее. Он все равно возвращается в свою скорлупу и продолжает делать, как он делает, так что ему может помочь. Как может Творец ему тогда помочь? Следующая страница, 25, первая строчка. Бет. Теперь второй аспект он нам осветит. Базман, шемаоримы орариму то, вумат хиллахшов, нахон, амарти, лехавер шили, шиорер, шиорероти, аваль два, базман шамарти, лехавер шили. שאני רוצה לקום לפנות בוקר, היה מטעם שהיה לי קצת טרי השתוקקות לקום וללמוד, והייתי משתוקק להתענוג, מה שאני אקבל מהתורה. פנט. Точка. Винагид. Афилу 4. Шелоха шафти. Шиехели тану гадоль. Милимуда тура. Миколь маком есурим. Мизе шани царих лакум. 5. Мегамита. Улаватер. Аль. Хатануга. Шеля Мнуха, Лохаяли, точка. Кивазман, Шедибарти и Махавер Шили, Бакешер, 6. Шиорероти, Хашавти рак, Аля тануга. Маша ани ухалехоци милимуда гатура точка. Умешум зе сем амартило точка. Сейчас он рассматривает второй аспект. Вспомним второй аспект, что был у нас второй аспект. Страница 24, 38 строчка. Он нам говорил тогда, при классификации этих трех аспектов, он нам говорил, то есть в самой работе высшее знание, есть в ней три аспекта. И вот второй аспект был следующий. Что когда он уже ощущает свой недостаток, но это в сосной его недовом состоянии некоего женского, слабого, то есть, что ослабла его сила, как у женщины, то есть, что нет у него силы преодолеть, чтобы идти выше знания. Видишь, да? Что значит, о чем здесь говорит? В чем есть женщина? Ну, то есть, что у него как женщина, то есть он остается ниже парса, да, под парсой, и у него нет силы, чтобы подняться над парсой. Там это мужская сила. Все, в этом разговор идет. А если женщина поднимается выше парса, она поднимается тоже к своей мужской части, то есть дающей части. И тоже, тоже как женщина, она тогда по свойствам соединяется с Творцом. Понятно? То есть у женщины тоже обязана таким же образом подняться над парсой. А? Получается, в правую линию. В свою правую линию. Он просто называет это мужская и женская. А подняться в правую линию. Одно и то же. Он называет таким образом, таким. Он почему нам говорит мужское и женское? Он нам хочет показать разные оттенки. Правое он говорил, правое левое он говорил. Теперь он хочет нам больше ощутить. Да? Мужская это дающая, женская это берущая. Нет? Женская это слабая, мужская это сильная. Такие вещи он просто нам дает ощутить. А совершенно, чтобы мы не проектировали на наш мир, что это такое, что это так, это так. Это совершенно неправильный подход, который мы учили тоже раньше, что женщине не нужен вообще к исправлению, что женщина должна только следить, только помогать мужчине в его работе духовной. И все, и этого достаточно, и этим самым ее уже есть ее исправление. Абсолютно старообрядское понимание, которое совершенно не относится к Торе, не относится к Кабале. А женщина также должна работать. Также должна работать над собой абсолютно, как и мужчина. Есть правая линия, есть левая линия. Есть переход с левой линии, с правой линии. Всем одно дается. А совершенно нет. В нашем мире она есть, там, может детей иметь, это. Но совершенно нет, одно другому не мешает. Духовная работа не относится совершенно, не имеет абсолютно никакого различия, не относится никакой, в какой мере, к сексу, к полу человека. И тоже не относится к его предрасположенности. Мы не знаем, почему является ли он, любит ли мужчина мужчину, женщина женщину. Это гомосексуальность. Совершенно это не относится к кабале. Не играет абсолютно никакой роли. Это его собственные исправления. А телесные дела совершенно не интересуют духовную работу. Он должен работать над собой с правой линии, левой линии. А как он свое тело с телом или с этим, мы совершенно не можем этого понять. Потому что религии говорят, они полностью безобразно не понимают. Не понимают или не хотят понимать то. Уже в Ацелуте разделение произошло на мужскую и женскую. В Ацелуте же только одна душа, она цельная, полная, имеет и мужскую, и женскую, как в одном. А разделение произошло уже под парсой или же. Нет, мы же учили, даже немножко учили уже в Эцхаим. Ну, еще наши русские студенты еще не учили. что уже в голове Ак уже есть какое-то разделение. Не, еще нет разделения, но есть, например, два уха, два носа. Уже есть какое-то разделение в самой голове уже. Уже там уже есть какое-то разделение. Еще нет разговора еще на мужское и женское. В принципе, начинается уже разделение на мужское и женское. В принципе, еще, конечно, еще очень в корне начинается уже в Арихампе. Потому что Арихампин, что Арихампин? Откуда начинается мужское и женское? Со второго сокращения. Со второго сокращения я это называю, потому что второе сокращение значит что? Малхут поднялась куда? В Бину, так? В каждой сфере. То есть, то, понятно, что мы говорим? И она уже оградила две, получилось две части. Малхут поднялась, будем говорить, в середину парцуфа, да? Бина имеется в виду, когда пять сфер, вот когда мы говорим. Да, когда пять сфер. Кетер хохма, и она поднялась под хохма. Тогда пять сфер. А когда десять сфер, будем говорить, половина получается. По клеткам. По сферотам. Да? Кетер хохма, бина, хесед, гура, тиферет. Одна треть тиферет. Да? А остальное внизу. Так вот, поднялась в теле. А в голове под бина. А в теле по тиферет. Правильно? Потому что тиферет это бина тела. Да? Бина тела парцуф. Так вот, начиная со второго сокращения, малхут поднялась бина. Малхут это женское, то хочет получить. А бина это дающая, хочет отдать. То есть, получается, до половины дошла, да, Малхут. Что получилось? Выше, а есть такой закон, всегда надо иметь, работать с принципами. Тогда будет легко, тогда будешь, не запутаешься, чтобы за деревьями не видеть лес. Так вот, в массах есть такой принцип, закон духовный. Что масах, он действует только от самого масаха и ниже. А над масахом нет действия масаха. Понятно? Поэтому, если, например, человек ненавидит своего соседа, то есть он проявляет свой собственный масах по отношению к соседу выше самого масаха. Это глупые вещи делать, потому что нет, человек не может распространить свою силу масаха вовне себя, только внутри себя. Понятно? Mm-hmm. То есть, когда поднялась Малхут в Бину, то есть, когда было второе сокращение, этим самым это привело к тому, что над Малхут, да, там не было воздействия, там не было сокращения второго. То есть там полностью есть отдача, там есть мужская сила. А все, что ниже, все под Малхут, так, когда поднялась Малхут в Бина, при втором сокращении, оно находится под воздействием этой Малхут, этого Масаха. То есть что это за Малхут? Оно находится под Малхут, то есть оно относится к желанию. Там есть желание получить свет хохма. Это так. Первая строчка. Так вот, теперь он дает теперь нам пояснение второго аспекта. То есть, когда да, прислушивается, но у него есть хисарон, он знает, что у него есть хисарон, но еще нет сил, чтобы адекватно, чтобы с ним работать. И то, что он называет, что он как женщина, что у него слабая, нет сил победить, значит, относится, мы поговорили уже дальше. Первое. Бет Второй аспект. Базман шемаорим ото, во время, когда его пробуждают. Уматхил лахшов, он начинает думать. Рассуждать, думать. Нахон амарти лахавершили. Ну так, правильно, так это есть, что я нахон, правильно. Я сказал моему другу лахавершили, шиорероти, чтобы он меня разбудил. Аваль два базман шиамарти, но во время, когда я сказал лехавершили моему другу шаниро целакум лифнот бокер, что я желаю встать зарей очень рано, то есть чтобы учиться, конечно. Гая митаам, это было по причине шагаяли кцат, что у меня было немножко три гиштокекут желания страстного, стремление, лучше сказать, лакум, встать, вылил мод и учить, учить кавалу. Вагаите миштокек, я стремился легатаануга, маши ания кабель миатура, я стремился тогда к наслаждению, которую я получу от Торы. Точка. Вынагид, и скажем, афилу шилоха шафти, что даже если я и не думал, четыре после запятой, шиегели тануга доль милимуда Тора, что у меня будет большое наслаждение от изучения Торы. Миколь маком есурим мизе. В любом случае, эти страдания, шиани царих лакум, пять мягмита, что я должен встать с кровати, улеватер аля танук шелям нуха, и отказаться от наслаждения, покоя. Лога я ли, этого не было у меня. Понятно, в то время, когда он это сказал своему другу, у него этого не было. Он говорит. Значит, начинает рассуждать таким образом, чтобы выгородить себя, чтобы причину найти так, чтобы уйти от работы. Точка. 5-5 после точки. Кивазман шедибарти и махавершили, ибо во время, когда я говорил с моим другом Бакешер 6 шиорероти, в связи с тем, чтобы он меня разбудил, хашафтирак алятанук, я думал только о наслаждении. Маши они ухальдоватси милимудатура, что я смогу вывести из взять, то есть леватси вытащить, вытянуть из изучения Торы. Точка. Умешум зе сем амарти ло. И поэтому я это ему сказал. 8. Маши имке нахшав кашиани шохев альхамита митахат ласим лагасмиха. Вагим бахуц еш гешем варух. 9. Вадай ани маргиш ахшав тануг мигамнуха. Точка. Вани царих лакум. Мейфо ани йодеа. Шани экабель йотер. 10. Тануг. милимудатура, точка. Умешум зе йотер кедай ли льет шав в альтасе, точка. Ки эйн сафек моци 11 мидей вадай. Точка. Кими амнуха бвадай ешли тануга. Умили муда тора ломы ирли шиели тануга. Точка. Прежде чем мы рассмотрим этот абзац, я хочу один принцип из законов Торы рассказать. Из законов, как называется, галаха. Законы тоже абсолютно все они построены на законах мироздания. Так вот, есть в Талмуде, есть в общем законах Торы, есть такой закон, который называется «Шав ва альта асе» – «Сиди и не рыпайся». Так? Значит, сиди и не производи действия. То есть, в каких-то случаях лучше сидеть и не производить действия. Это лучше. Лучшее решение, чем производить какие-то действия. И это особенно, это главным образом это есть, когда это применимо. Когда, например, есть сомнение в том, что то, что ты сделаешь, что оно будет приведет к исполнению мицвы, заповеди. Или что если ты останешься на месте и не будешь производить действия, то это, возможно, приведет к большему или сильному и лучшему исполнению заповеди, другой заповеди, может быть. И тогда подобает исполнить этот принцип. Шаввальтасе, сиди и не действуй, и не производи шум действий, туда-сюда бегать. Тогда это лучше. Очень важный принцип. Конечно, нужно очень тонко с ним обращаться, когда его исполнить, когда его применять, потому что часто, потому что есть опасность. Да, когда есть сомнения. Да, когда есть сомнения, да. Но есть, может быть, тоже и опасение того, что и лень, это может тоже наговорить нам то, чтобы этим заниматься. Поэтому очень аккуратно надо этим обращаться. А с другой стороны, это правило очень может предостеречь человека от глупых проблем и так далее, и так далее. От глупых, тщетных действий, которые он будет производить. 8. Маши имкенахшав. В противоположность тому, как сейчас, тому, что сейчас есть. Кашани шохев аля мита митахат асмиха. Когда я лежу, это он тогда думал, а теперь говорит, теперь как сейчас, совсем другое дело. Кашани, когда я лежу на кровати под одеялом. В имбахуц есть геш, ешь геш и ворох. А представь себе, что если на улице сейчас есть дождь и ветер. 9. Вода я не маргиш ахшавта ануг мямнуха. Конечно же, я сейчас ощущаю наслаждение от покоя. Точка. Ваницарихлакум, а я должен встать. точка. Откуда мне, откуда я могу знать? Шания кабель йотер 10 танук мелимутатура. Откуда же мне знать, что я получу больше наслаждения от изучения Торы, ну, чем я, чем то, что я сейчас испытываю? Точка. 10 после точки. Умешумзе йотер кедали льет шав вальтасе. И поэтому лучше для меня, стоит мне лучше для меня, чтобы оставаться в состоянии шав вальтасе, сиди и не двигайся, и не действуй. Точка. Ки эй сафек моци мидей вадай. И вот такой тоже, это тоже относится к этому же принципу. Тоже принцип есть. Ибо сомнение, оно не может сопоставиться, не идет никакое сравнение с уверенностью. Yeah? Так я очень пространно это перевел, не дословно, потому что невозможно. То есть никакое сомнение не может устоять перед, да, как бы сказать, сравниться с уверенностью, с тем, что ты знаешь, что ты уверенно можешь это сделать. Тогда ты должен делать всегда вещи, которые ты знаешь, что ты уверен, что это правильно. А если есть сомнения, то, конечно же, нужно шава альтаса, сиди и не действуй. Точка. 11 после точки. Ки миамнуха вода ешлитану. Видишь, он говорит, применяет он это правило сейчас. Ки ибо от покоя, конечно же, у меня сейчас есть наслаждение. Убили мута тура ломы ирли шейхели танук. А от изучения Торы мне не светит, что у меня будет наслаждение. Дословно он так говорит. Мне не светит, что у меня будет наслаждение. Вот так вот мы немножко прошли. И до следующего раза. Все это надо применять. Все, что мы читаем здесь, просьба смотреть на это, еще раз я повторяю, не как на что-то книжная мудрость. И искать другого. Это тоже время искать еще где-то какие-то материалы, еще какие-то книги. Потому что тебе недостаточно и все. Ничего не надо больше читать. Хочешь духовное, хочешь спасение, все у нас есть. Все, что наша программа, она дана абсолютно нам свыше. Это совершенно не мой выбор, что мы учим, это все наши науки. А дано абсолютно сверху из-за ужасного ощущения того, что нет спасения и абсолютного отчаяния, из которого все это построено стало. Стало строиться это здание, то, что мы занимаемся долурианской кабалой. Поэтому не трогай ничего, оно ничего не даст. Ты будешь стремиться к знанию, ничего не даст. Я хочу знать, ничего не даст. То, что мы сейчас учим, прорабатывай это, впитывай это в себя, просто, без всяких интеллектуальных устремлений. И пойдет все замечательно, пойдет. Постепенно все наладится, и жизнь пойдет, будет бить ключом в положительном смысле. Все пойдет хорошо. Во всех отношениях пойдет все хорошо. Только применяй это все. Открой себя для того, чтобы это применить. Раскройся для этого. Не держись за себя, за свои убеждения, что бы то ни было. Тогда все это в тебя вольется и создаст, будет в тебе, заработает тебе. И твой же источник силы, твой источник жизни в тебе, собственный источник, уникальный твой источник жизни, оно начнет оживиться. И ручей забьет изнутри тебя. И тогда тебе никому ничто не надо будет, ничего другого. Будешь ощутишь Творца в себе, и все тебе будет, спасение будет. В каждый момент можешь найти спасение. Какое спасение? Из нижней части парсуха всегда подниматься в верхнюю часть. Всегда побеждать желание получить, изменять его на желание отдать. А тогда уже сам Творец тебе дает уже. Когда ты поднялся наверх, вот над парса, тогда тебе сам даст Творец. Не надо тебе ничего просить. Ни за семью, ни за деньги, ни за никакие вещи, которые под парса, желания под парса, которые под парса есть. Потому что Творец все знает, какие у тебя есть желания. Потому что над парса есть все те же самые 10 сферот, которые идут под парса. Не так ли? Есть или нет? Над парса есть тоже сам, есть тоже Малхут, который над парса, и Зейранпин, который над парса. Все знает верхняя часть. То есть Творец все знает, все, что тебе требуется, когда ты поднимаешься к нему из-под парса, над парса. Ничего не надо спрашивать. Надо просто стремиться к тому, чтобы соединиться по свойствам, хотеть дать. И тогда Творец даст тебе самое лучшее, что есть из света, из всего самого лучшего. Раскроются глаза и получишь все самое лучшее, с каждым днем больше и больше. Только надо так учиться, чтобы у тебя с каждым днем, с каждым уроком, с каждым моментом, чтобы у тебя твоя вера и сила твоя уверенности, вере в Творца, что Он тебе поможет, а вера в Творца — это выше разума, то есть над парсой всегда есть. Так вот, вера, что над парсой, если я поднимусь над парсой, у меня все отдастся, все, что мне нужно, все я получу. И потому что я получу ради Творца. А если не получу, тоже ничего. Значит, я еще не созрел на это. Это большое спасение, которое нам дает это учение.